Глава 22. Получив записку Светланы, колдун Шумов долго не думал. Он вызвал к себе якута, который к этому моменту уже ознакомился с моим посланием и сказал, что следопыт волен поступать как угодно. Колдуну бойцов, конечно, не хватает. За последние полгода разбойники разорили 3 дальних хутора, и группы быстрого реагирования чаще обычного вступали в перестрелки. Потери превысили прирост населения и пополнение боевых отрядов в 3 раза. Поэтому каждый опытный стрелок на счету. Однако, если Ливоновский хутор берет под свое покровительство ведьма, колдуну это на пользу, и якут может не только уйти сам, но и взять с собой пару-тройку добровольцев, кто не прижился в племени. Якут принял решение моментально. Мозги у нас работали одинаково, и он сообразил, что своя собственная база открывает простор для поисковой и боевой деятельности. Он рвался домой гораздо сильнее меня, и причины известны. А для того, чтобы вернуться, необходим ключ, который просто так, по доброй воле и душевной доброте, никто не отдаст. Значит, за артефакт, который сначала надо найти, придется побороться и, возможно, отправить в Нижний мир пару десятков душ. Следопыт сообщил Шумову, что покидает племя и стал искать добровольцев. Первым вызвался уйти Ларик, тот самый паренек, который пытался спасти смертельно раненого Григора. Выяснилось, что покойный командир группы был ему родственником, кажется, двоюродным дядькой. И после смерти родича всплыла вся грязь о его контактах с нежитью. Начались толки и пересуды. Соплеменники тыкали в Ларика пальцами, а ему такое внимание в минус, и он решил пересидеть годик-другой на отдаленном хуторе. Второго добровольца звали Макс Кайгородов. Он тоже с земли, сибиряк и отличный охотник. Чистилище уже 4-й год. Как и якут, он рвался в родной мир. Эта тема для них общая, и Макс последовал за следопытом, словно за поводырем, который рано или поздно вернет его на землю. Больше желающих отселиться из большого племени, в котором безопасно, не нашлось. Но это даже хорошо. 3 дополнительных ствола на хуторе на начальном этапе развития более чем достаточно. Пока будем обустраиваться, выстраивать взаимоотношения и решать продовольственную проблему, превратимся в слаженную команду. И только после этого начнем искать новых поселенцев, не только воинов, но и трудяг, которые физический труд и размеренное житье-бытье ближе тропы воина. Хуторяне появлению стрелков обрадовались и еще раз убедились, что я слов на ветер не бросаю. Вечером состоялся ужин, который можно назвать праздничным, и я позволил хуторянам немного расслабиться. Выставил на стол бутыль самогона из запасов покойного Ливона, и вышло по 100 грамм на каждого взрослого человека. Мелочь, что слону дробина. Но некоторым, чтобы напиться, этого хватило. Ларика с такой дозы сразу вырубила. Он заснул прямо за столом, и бабы оттащили парня в амбар. Якут пить отказался, слил самогон в пустую фляжку и отправился в ночной караул на ворота. Макс Кайгородов очень быстро нашел общий язык с Ольгой, и они уединились в пустом сарае. Так что в хозяйской избе я ночевал в одиночестве. Только собрался прилечь отдохнуть, как услышал, что в дверь тихонько стучат. Я вооружился и замер возле стены. Прислушался к шестому чувству. Опасности нет. Однако открывать дверь не торопился и спросил. «Кто?» За дверью была Лера. «Это я, хозяин». «Чего тебе?» «Разговор есть». Голова была забита событиями минувшего дня и планами на будущее. Плюс к этому накатил стопку крепкого самогона и расслабился. Поэтому не сразу сообразил, зачем девчонка пришла. Открыл дверь и по привычке отступил в сторону. Лера вошла в избу. Замерла на пороге, и при свете свечи на столе я смог разглядеть ее во всех подробностях. Девчонка была без одежды, в чем мать родила. Стройная, симпатичная и крайне сексуальная. Особенно с учетом того, что у меня давно не было женщины, а организм требовал разрядки. «Я к вам, хозяин». Семеня ножками по деревянному полу, Лера быстро приблизилась, доверчиво прижалась к моей груди и посмотрела снизу вверх. «Вы меня не прогоните?» Отказываться глупо. Из местных представительниц прекрасного пола Лера была самой симпатичной и здоровой. Рано или поздно все равно пришлось бы выбирать себе фаворитку, и, обнимая девчонку, я ответил «нет». Рассказывать в подробностях о том, что происходило ночью, смысла нет. Скажу только, что Лера девушка оказалась опытной. Она знала, как ублажить мужчину, но лучше всего работала ртом. У нее это прямо короночка, и даже в самых крутых московских борделях я не встречал подобных мастериц. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать. Проснулся в 7 часу утра. Лера уже ушла, и в избе я был один. В моей душе царил покой. Все есть. Дом, пища, женщина и цель. Чего еще желать? Я был доволен собой и жизнью. Еще бы протоптать дорожку на землю, и можно сказать, что сбылись все мечты. Сладко потянувшись, я поднялся, оделся, вооружился и вышел во двор. С высокого крыльца окинул хозяйским взглядом хутор и заметил, как якут машет рукой с помоста возле ворот. Я направился к следопыту, остановился возле чистокола и спросил его. «Ты всю ночь тут просидел?» «Нет», — он покачал головой. «В 10 часу Ларик прибегал, подменял меня. Перепугался паренек малость». «Чего он мог испугаться?» «Голодных до мужской ласки баб. Просыпается в амбаре, а его 2 молодки обхаживают. Вот он и дал слабину». «И что дальше?» «А ничего. Пришлось мне вместо него баб ублажать». «А как же любимая жена на земле?» Лицо якута потемнело. «Ты, ворон, с этим не шути. Не надо путать святое чувство и естественную потребность». «Ладно, не кипятись. Чего звал?» «К хутору человек приближается». Он махнул рукой в сторону тропы, погладил ладонью мой бинокль, который висел у него на груди, и добавил. «Морда знакомая, человек Шумова. Через 5 минут будет под воротами». «Вооружен?» «Конечно. Встретим? Давай». Мы открыли ворота, вышли навстречу гостю, и я посмотрел на него в бинокль. Крепкий, уверенный в себе брюнет, в новеньком камуфляже, который шел спокойно и ничего не опасался. Если судить по одежде, оружию, разгрузке и повадкам, боец опытный. Якут видел его в охране Шумова, но никогда с ним не общался и как зовут не знал. «Здорово ли живете, мужчины?» Поднявшись на гору, остановившись в 3 метрах от нас, сказал гвардеец колдуна. «Спасибо, живем неплохо», — ответил я. «Меня зовут Ваха. Я посланец Шумова». «Кто вы, мне известно. Шумов всех окрестных вождей и колдунов на сход созывает». «И что?» «Я был у Светланы. Она попросила зайти к вам и передать ворону, чтобы собирался. Кто ворон, ты?» Посланец посмотрел на меня, и я кивнул. «Он самый». «Сход послезавтра. У ведьмы надо быть сегодня вечером. Ворон идет один. Слово услышано?» «Да». «Но всего хорошего, мужчины». Ваха повернулся к нам спиной, и я его окликнул. «Погоди». «Что?» Он повернул голову на бок и покосился на меня. «Может, зайдешь, чаю выпьешь?» «Благодарю, но я тороплюсь. И хотел бы, да не могу. Сначала дело, чай и отдых потом». «Как знаешь». Гвардеец начал спуск с горы, а мы, наблюдая за ним, присели на траву возле ворот. «Пойдешь с ведьмой?» — спросил якут. «Само собой». «Кто остается на хозяйстве за старшего?» «Ты». «Какие будут приказы?» «Охраняй хутор, веди разведку, по возможности совершай вылазки. Макса можно послать на охоту, глядишь, добудет свежего мяса. Ларика поставь на охрану баб, пока они в пещерах будут грибы собирать. Егор Матвеевич пусть продолжает ремонт забора и построек. Понял тебя». Обсуждая текущие дела и планы, мы просидели под забором 30 минут. Ваха давно уже скрылся в зеленке, а мы все говорили и говорили. Но, наконец, нас позвали на завтрак. Якута сменил Макс, который уже проснулся, успел перекусить, и без разрешения взял мою снайперскую винтовку. Я подумал, что надо сделать ему замечание, однако решил, что объясню свои правила после завтрака. Якут направился в избу первым. Я за ним, и на входе меня ждала Лера. Несмотря на темные круги под глазами, последствия бессонной ночи, и скрывающая фигуру невзрачное серое платье до пяток, девчонка выглядела привлекательно. Она игриво улыбнулась и спросила. «Хозяин мной доволен?» «Вполне». Я тоже улыбнулся и кивнул. «Сегодня ночью мне снова прийти?» «Нет». Лицо Леры приняло обиженное выражение. «Вы позовете другую? Это потому, что у меня грудь маленькая?» «Тоже нет. По делам ухожу. На какой срок, неизвестно». «Я буду вас ждать, хозяин. Вы как хотите, а я теперь только с вами. На других даже не посмотрю». «Договорились». Я вошел в общинную избу и присел за стол. На завтрак каша с тушенкой и свежей пышки. Очень даже неплохо, учитывая, в каком плачевном положении совсем недавно находился отдаленный хутор. Кашу съел быстро, после чего мне налили кружку чая, но не успел я его пригубить, как снаружи раздался одиночный выстрел. Макс понапрасну стрелять не станет, это понятно. Я схватил автомат, и вместе с Якутом мы покинули избу. «Что случилось?» – набегу обратился к Максу следопыт. «Мертвяка подстрелил», – ответил стрелок и добавил. «Он за женщиной гнался». «Какой женщиной?» «А я ебу! С перевала бежала. За ней 3 мертвяка. 2 отстали и вернулись в лес. Один продолжал гнаться, и я его шмальнул. С одного выстрела, сразу в череп, с 500 метров из СВД. Это же круто!» Вскоре мы оказались за пределами хутора и начали спуск по тропе. Женщина, по словам Макса, скрылась в кустарнике, и вскоре мы ее нашли. Это была беглая Янка. Сжавшись в комок, она спряталась в ямке под раскидистым можжевеловым кустом. Больше никого рядом не увидели. Опасности не было, и я обратился к женщине. «Вылазь!» «Не буду!» – дрожащим голосом отозвалась она. «Тебя вытащить силой?» «Не надо!» «Тогда ползи сюда!» Женщина вылезла из укрытия, и я покачал головой. Выглядела она паршиво, оборванная и окровавленная. От обуви остались ошметки, а от одежды едва прикрывающие тело клочки. «Рассказывай», — велел я. «Что рассказывать?» «Не дури, сама знаешь». Запинаясь, срываясь в плач и стоны, Янка поведала о том, что произошло с ней после побега. Подвыпив, Левон часто болтал, что на юге находится его родная деревня, где не жизнь, а просто рай. Там проживали родственники, которые готовы принять любого человека, и Янка поверила в сказку. Когда появился я, она перепугалась и уговорила подругу Сани Кривого бежать с ней. Они скрылись и, как ни странно, избежав встреч с аббасами и нежитью, добрались до этой райской деревни. Однако на ее месте было годовалое пепелище, и женщины решили возвращаться. Шли по уже знакомым тропам и встретились с мертвецами. Попробовали сбежать, но с детьми не получилось. Мать и ее детей мертвецы сожрали, а Янка получила фору. На перевале они снова стали ее настигать и спас непутевую дуреху меткий Макс. Вот такая история. Как поступить с глупой беглянкой? Принимать дуреху обратно в общину нельзя. Немного оклемается и опять начнет воду мутить. Поэтому самый оптимальный вариант изгнания. «Ты свободна», — сказал я. «Уходи». «Как же это?» – залепетала она. «Не выгоняй, не надо. Не бери грех на душу». «Ты свой грех уже взяла. На тебе 3 трупа, подруга и 2 детишек. Пошла отсюда, мразь». Женщина открыла рот. Наверное, собиралась и дальше молить о милости. Но Якут, недолго думая, с ноги ударил ее по лицу, а затем прорычал. «Дергай отсюда, пока кости не переломали». Якут поступил грубо? Да. Жестоко? Конечно. Однако он поступил правильно. Был бы на месте Янки мужчина, мы бы его вообще убили. Но перед нами женщина, и налет цивилизованности с нас слетел еще не полностью. По этой причине поступили именно так, а не иначе. Несмотря на раны и усталость, женщина вскочила и бросилась бежать. Пока она в поясе безопасности, монстры ей не угрожают. Может и выживет. А если повезет, прибьется к одному из местных племен, где не знают, что она совершила, и к каким последствиям привел ее поступок. Янка убежала, а мы вернулись на хутор. Мне вопросы никто не задавал, объяснение взял на себя Якут, и это хорошо. Я спокойно собрался в дорогу и еще раз проинструктировал мужчин, а после полудня, проверив оружие и закинув на плечи рюкзак, направился к пещере ведьмы.